Глава 18. Про яблоки, носки и еще что-то на мордовском. Дед Степан пришел из бани в одном носке. Я знаю, обычно полагается начинать рассказ с какого-нибудь вступления, плавно подвести читателей к происходящим событиям, чтобы они успели почувствовать атмосферу и погрузиться в настроение истории. Все равно, что потрогать воду сначала кончиками пальцев ног, прежде чем окунаться с головой. Но считайте, что я завезла вас на середину пруда и столкнула, чтобы вы научились плавать. Ну ладно, ладно. Не хочу я вас топить в нашем веселом безумии. Так и быть, расскажу по порядку длинную версию. Примерно раз в 2 года наш сад оказывается погребен под горами яблок. Давным-давно, когда папа только строил наш дом кирпичик за кирпичиком, мы не могли решить, какие яблоки любим, поэтому мы посадили в тогда еще пустом саду 10 яблонь, на каждую из которых папа привил еще несколько сортов. Среди них были ранние, поздние, сладкие, кислые, сочные, рыхлые, долгохранящиеся и быстро поспевающие. Тогда это были малюсенькие кустики, торчащие из земли, как кошачьи усы. Потом мы отвернулись, и эти безобидные крысиные хвосты разрослись до яблоневых джунглей, скрывающих наш дом от солнечного света. Но не от фото со спутника для наших пензенских родственников, конечно. В мае сад выглядит великолепно. Деревья стоят, усыпанные белыми цветами, и когда дует ветер, лепестки медленно и очень красиво кружатся в воздухе, как хлопья снега. Остальные 11 месяцев ничего великолепного нет. Представьте веник, которым пытались вымести шарики пенопласта. А те наэлектризовались и облепили прутья. Именно так выглядят наши яблони раз в 2 года. Потому что яблони обычно активно плодоносят через год. Если вы думаете, что это прекрасно, значит, у вас никогда не было яблоневого сада. Дело в том, что яблоки имеют гадкое свойство осыпаться, как только созревают. А когда у вас перед домом осыпаются 10 взрослых яблонь, причем целых полгода, так как вы по глупости посадили сразу все сорта от ранних до поздних, вы перестаете видеть землю. Упавшие же яблоки очень быстро начинают портиться. И тогда от нашего дома на всю улицу начинает пахнуть брагой, портя нашу и без того заляпанную репутацию. Сначала мы собираем яблоки руками, потом снеговой лопатой, а потом психуем и обещаем спилить все к чертовой бабушке. И так каждый раз в 2 года. У меня не очень хорошо с математикой, но я думаю, не сильно совру, если скажу, что на стол попадает 15%. Остальное нещадно выбрасывается. Из этих 15% мама делает сок, пастилу, пюре, шарлотки, компоты, варенье, а также маринует и сушит. Не говоря уже об активном коллективном поедании яблок в сыром виде. А папа делает свой знаменитый кальвадос. Крепкий алкогольный напиток с чарующим яблочным ароматом. Мне в издательстве сказали, что я не могу в книге разместить рецепт, потому что, видите ли, в договоре четко прописано «никакой рекламы алкогольной и другой вредной продукции». Тут автор закатывает глаза и цокает. Поэтому вам придется поверить мне на слово. Все, кого папа когда-нибудь угощал своим фирменным напитком, поют им двоим, мастеру и его творению, дифирамбы. День был прекрасен. Темнело уже рано, но зима еще не показывала носа. Осень держалась тихая, сухая, и навевала романтическую, высокопарную тоску. Хотелось писать стихи, носить длинные перчатки и плести интриги на балах. Вместо этого приходилось собирать и резать яблоки с пугающим постоянством, сваливающиеся на наши бедные головы в прямом и переносном смысле. Были очередные объединяющие семью выходные, и вечером планировались скромные семейные посиделки с долгими разговорами. Такие, когда народ постепенно отсекается и уходит спать, но посиделки не заканчиваются, пока за столом еще остается хоть кто-то живой. На посиделки пригласили деда Степана с бабой Таней, мою тетю Соню и нас, поскольку мы приехали на выходные погостить, и деться родителям было некуда. Незадолго до описываемых в этой главе событий папа перенес операцию. Он долгое время мучился с болью где-то вверху живота, лечился у разных врачей, опять мучился, попробовал все известные человечеству лекарства для всех органов, имеющих ареал обитания «верх живота», пока однажды не попал к доктору, который предложил просто вырезать папе то ли желчный, то ли поджелудочную, я забыла. В общем, что-то внутри папы. «А разве это мне не нужно?» — озадаченно поинтересовался Иван Сергеевич. «А вы этим что-то делаете? Подумайте сами. Пользы никакой, зато болит». Крыл козырями врач. «Разве оно не выполняет никаких функций в организме?» — не унимался папа. «Достоверно, нам с вами это неизвестно. Из того, что я знаю, оно лишнее». «Тогда давайте вырежем». Согласился с такой логикой папа и подписал документы на операцию. Мужская логика всегда находит лишние детали. И в машине при ремонте, и в мебели во время сборки, и в человеке в период лечения. Операция прошла успешно. Все лишние детали из организма были удалены и потому лишены возможности болеть. Папа заживал и выздоравливал, и по ходу дела утверждал, что боль после пережитого хирургического вторжения уже прошла, а значит, ему все можно. «Потому что делали методом лапароскопии», — объяснял он нам во время обеда преимущества современной медицины. «Но зато 4 дырки оставили». 4 дырки? Тебя что, вилкой оперировали?» — ляпнула я вслух. Мама хихикнула, а папа в ответ мне молча постучал костяшками пальцев по голове. В общем и целом, у папы было достаточно поводов, чтобы отпраздновать. И выходной, и выход на поправку, и какой-то очередной праздник, открытку к которому с утра прислал дед Степан. Дед Степан же, в свою очередь, недавно избавился от камней, непосильным трудом нажитых в каком-то из своих внутренних органах, и тоже готов был с радостью отметить этот момент. Подстегнутый витавшим в воздухе праздником, он желал выпить безобидную рюмочку для поднятия настроения еще с утра. Баба Таня как будто чувствовала мысли супруга и ласково пресекала. «Только попробуй, прибью на месте!» По субботам в деревне принято топить бани. Улицы в эти дни наполняются ароматом горящих дров, а люди ходят красные от длительного парения и чистые до скрипа. Перекидываются фразой «с легким паром» и выносят из магазинов запасы холодного пива. Деревенская баня — не просто гигиеническая процедура. Это обряд, это церемония, это инициация. Парную топят до 3-значных чисел на градуснике. И если ты вернулся из этой раскаленной духовки раньше, чем через час, тебя сочувственно спросят, успел ли ты хотя бы согреться. Возвращаться из бани по правилам хорошего тона — принятого в нашей семье, надо покрывшись красными пятнами, с полопавшимися в глазах капиллярами, аритмией и прочно вбитыми в кожу листьями веника. В семье бабы Тани и деда Степана правила в освобождении из банного плена были более щадящими ввиду отсутствия отдельной парной. Поэтому, когда нам хотелось немного снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, мылись у них. Та посиделочная суббота тоже не стала исключением. Сначала в баню сходили мы, всегда жившие в деревне на 2 дома. Потом баба Таня, а после отправился дед и вернулся оттуда в 1 носке. Зашел в кухню, где баба Таня пила после бани чай, и встал в дверях, демонстрируя незавершенность своего образа. «С легким паром!» — приветствовала мужа баба Таня, уже высохшая и готовившаяся отправиться в гости. «А ты чего это в 1 носке?» «А нет 2-го, Танечка, я все обыскал. Может, ты мне 1 только дала?» Дед беспомощно развел руками. «Ну как я тебе могла 1 носок дать? Чай не парами в шкафу лежат». «Чего удумал?» — возмутилась супруга. Ей, в принципе, было не привыкать. С дедом всегда происходило что-то подобное. Иногда она даже радовалась, что никто в семье не унаследовал эту его особенность. Пойдем, Степушка, поищем. Небось, в бане лежит и ждет тебя. Ты ж всю жизнь как электровеник. Пронесся волчком и не заметил. После бани всегда очень хочется пить. Поэтому мы сидели за столом, пили чай и не без интереса наблюдали за происходящим. Баба Таня надела длинную куртку, нашмыгнула утепленные фиолетовые калоши и взяла фонарик. Дед отправился за ней хвостиком. «Да я говорю тебе, нет его там!» — выкрикивал он из-за спины жены, пока бодро топтался следом в таких же калошах, только черных. На улице уже стемнело, и одна дедова нога, та, что без носка, отсвечивала в темноте светлым пятном. Второй, из-за темной одежды, не было видно совсем. И казалось, что дед скачет только на одной, как пират. Вдвоем они зашли в тесную деревенскую баньку. Первым делом баба Таня проверила в предбаннике, под скамейками и в углах. Носка не было. Тогда она заглянула под половичок. Мало ли, сам не заметил, как затоптал туда. Поискала в полотенце. Годы тренировок браком с дедом напрочь выкурили из нее способность удивляться. И в помывочной. Но недостающего носка не было нигде. Чудеса, да и только. «А может, ты его по дороге выронил?» — покосилась она на мужа. «Да вроде нет», — задумался дед. Баня стояла в дальнем углу огорода, и кривая тропинка до нее от крыльца составляла 20 метров. Баба Таня включила фонарик и отправилась на поиски. Небо, как назло, было безлунным и темным. Все вокруг черно, хоть глаз выколи. И только голая дедова нога иногда мелькала на тропинке, озаряемая тусклым светом фонарика. Они прошли до дома, согнувшись, разглядывая каждый метр пути, затем проштудировали в позе подковы каждый метр дорожки и окрестной травы в обратном направлении. Позвали на помощь нас, в надежде, что наши глаза лучше видят в темноте. «Говорю же тебе, не было носка!» крякнул дед одновременно победно и разочарованно. Победно, потому что он практически впервые в жизни оказался прав. Разочарованно, потому что ему уже очень хотелось надеть, наконец, второй носок. Раздетая щиколотка начинала подмерзать на осенней прохладе. «Ну ладно, пошли дом поглядим. Может, у шкафа где выпал?» Позвала его баба Таня. Они зашли в комнату, разделись и осмотрели все возможные места потери бойца. Боец явно пропал без вести. «Вот ведь чудеса!» — выдохнула хозяйка дома. «И почему с тобой всегда что-то такое происходит? Только твой носок мог потеряться». «А я что?» — возмущался дед необоснованным обвинением. «Я виноват, что ли, что второго носка нет? Может, ты мне изначально один только дала? Может, второй еще до меня потерялся? У меня вообще уже нога замерзла». Они вместе перевели взгляд на одинокую в своей ноготе конечность деда. Дед наклонился и почесал пятку, как будто успокаивая ее. «Я знаю, что надо делать!» — вдруг вскочил дед. «Надо посреди комнаты встать и громко проговорить 3 раза. Барабашка, барабашка, поиграй да отдай!» «Ну-ну, иди, вставай!» — спокойно ответила баба Таня и села на диван смотреть. От экшена, захватившего наше внимание, мы забыли про чай и просто наблюдали. Дед в одном носке вышел на середину гостиной и заговорщическим тоном стал уговаривать барабашку вернуть ему второй носок. Баба Таня терпеливо подождала, пока он выполнит весь ритуал, и разочарованно вернется на диван, так и не выпросив носок обратно. «Ну ладно, ладно, всякое бывает», — успокаивала баба Тань супруга и примирительно улыбалась. «Пойдем, новые носки тебе выдам». Они поднялись на 2-й этаж, зашли в спальню и подошли к шкафу. «Снимай свой носок! На, вот эти надевай!» Баба Таня протянула мужу черный клубочек. Дед Степан присел на краешек кровати и задрал одетую ногу. Стянул носок! И тут произошло то, чего не ожидал никто из присутствующих. Ни мы, заинтригованные пропажей носка, ни баба Таня, привыкшая к деду, ни сам хозяин носков. На ноге под первым носком, к всеобщему удивлению, обнаружился 2-й. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Дед на носок, носок на деда. Потом молчание прервал оглушительный и переливистый хохот бабы Тани. Она смеялась так, что казалось, вот-вот начнется землетрясение. Она тряслась всем телом, сгибалась пополам и хлопала себя ладонями по ногам. В глазах блестели слезы, щеки раскраснелись, но остановиться она не могла. «Я...» — и снова хохот. «Ой, не могу!» — не получалось сказать и пары слов, как ее снова накрывал раскат смеха. Спустя минут 10, когда сил смеяться у нее уже не осталось, баба Таня присела рядом с дедом и выдохнула. «Я ж говорила, Степан, такое может случиться только с тобой». «Да черт его знает, как так вышло!» — почесал затылок дед. «Танечка, ей-богу, не было носка!» «Верни вторую пару, барабашка!» — обратилась баба Таня к супругу, положила новые носки обратно в шкаф и, смеясь, пошла на первый этаж допивать чай. «Одевайся, барабашка! Нас уже ждут!» — крикнула она с лестницы и снова расхохоталась. Вечерние посиделки выдались отличными. В камине трещали дрова. На столе все было заставлено домашней едой. Коты, как, впрочем, и люди, вдоволь наелись шашлыком и купатами. Играла музыка. Мы разговаривали о разном и шутили. И, конечно, папа угощал присутствующих за столом мужчин своим знаменитым кальвадосом. Сначала они смаковали каждую рюмку, поворачивали ее в руках на просвет, нюхали, восторженно мычали, пробовали с разной закуской и говорили что-то о раскрытии аромата и послевкусии. Затем пили просто, без должного уважения. Потом и вовсе проливали мимо, закусывали всем подряд. Никто не ожидал того, что случилось дальше. «Бувало, унесь себе пару!» — вдруг проникновенно пожаловался дед. Тут автор заранее просит прощения, если немного напугал. Автор не может похвастать познаниями в эрзианском языке и записывает буквально по памяти. А памятью автора тоже особо не похвастаешь. «Что ты говоришь?» — переспросил папа. «Мон, Мерлян, бувало, эрямось, ульнесь седе паро». Терпеливо, но чуть громче повторил свою фразу собеседник. Если вы тоже не поняли, что произошло, я поясню. Когда дед Степан уже достаточно надегустировался, он внезапно перешел на мордовский язык. Сам он этого поворота не заметил, ввиду того, что для него мордовский такой же родной, как и русский. Он, вероятно, и думает на эрзианском. Поэтому он продолжил разговаривать с нашим папой, как ни в чем не бывало. «Я не понимаю, что ты говоришь. Говори по-русски, Степан!» Попытался спокойно объяснить свое затруднительное положение папа. «Тон Роксят, что ли, Лангсон?» Дед начал терять терпение. Тон его стал немного обиженным и высказательно предъявительным. «Вообще ничего не понял», — констатировал итог разговора Иван Сергеевич. В результате дед так рассердился на папу, что разругался с ним в пух и перья. Наговорил в сердцах и ушел, громко хлопнув дверью. А пап не обиделся, потому что ругался дед тоже по-мордовски, и папа не понял ни слова. А дед на следующий день отоспался и даже не вспомнил, что они вообще ссорились. Мужская дружба крепкая, ее не сломать какими-то сгоряча брошенными фразами, особенно если один не понял, а второй не вспомнил.